Второе. Высокий, обязательно худой красавец с гривой из сине-черных или пепельных волос, вальяжный, с надменным выражением на породистом лице, с безупречными манерами и сражающий до горизонта всех женщин одним движением брови. Вот такой образ среднестатистического аристократа сформировали современные масс-медиа. Чуткий доминатор, властный пластилин. Сэр Рой Спаркс, как истинный представитель потомственного местного дворянства, насмехался над стереотипами. Импозантность во всей ее красе. Ростом тот был около 1,60 м. И непонятно, он больше толстый или круглый. Именно так, здесь между этими определениями знак равенства не проводился. Лицо под стать, но с картошкой, под ним топорщащиеся седые усы, пухлые красные щеки, несколько подбородков. Маленькие бегающие за линзами очков глазки, низкий лоб, растрепанные и торчащие во все стороны пепельного цвета волосы. Кого-то сэр Спаркс напоминал определенно, довершала облик нездоровая суетливость. Вот и сейчас он стремительно нарезал очередной круг по большому кабинету. Какой по счету? Черт его знает, я лично сбился на 7-м или 8-м, и это за первые 10 минут беседы. «Вы ничего не понимаете!» Патетически воскликнул сэр Спаркс и ткнул в меня обличительно пальцем. «Кто бы сомневался, я пока и слова не произнес». «Давайте уточним», – остановил очередной забег Джек. «Не далее, как 3 месяца назад, у вас пропали наработки по проекту «Переход Спаркса», а также 2 артефакта древних». «Да, именно. Сколько раз можно повторять? А последствия? Какие же глупцы меня окружают!» Сплеснул руками тот. «Что мне еще нужно сказать и как?» Подобная реакция излишняя даже для такого живчика. «И теперь вы», не обратив внимания на спич, продолжил мой спутник. «Знаете точно, что они находятся в катакомбах в логове варамирских ведьм?» «Сколько раз повторять? Я всегда это знал!» «Откуда?» «А кому больше всех нужны мои наработки? Вот кому?» «Мало ли». «Им в первую очередь. Именно им. И кто, повторяю, кто мог прямо из моего дома, из лаборатории их похитить? Потому что эти мерзавки с помощью моей технологии могут пробить портал к своему обожаемому повелителю. И я говорил о первостепенной, повторяю, чрезвычайной важности возвращения артефактов. Братство». Тот злой презрительно сморщился. «Вечно». «Не понимаю, вы также являетесь членом нашего». «Мне от этого легче? Командоры?» Задрал вверх указательный палец и потряс им. «Не видят ничего дальше своих чертовых носов. Заигрались в политику, науку не слушают». «Полгода назад они вас вполне послушали. Дали разрешение на эксперимент как раз по вашим расчетам с использованием этих артефактов. Я там был. Сколько тогда человек ушло на перерождение? 147? И у меня данный аспект восторга не вызвал». «Ни черта вы не понимаете. Вот!» Подбежал он к доске на стене. «Смотрите!» И принялся рисовать что-то напоминающее звездную систему. Затем буквально в 5 минут, противно скрипя мелом, покрыл все символами, цифрами, формулами, где несколько раз обвел последнюю, поставил 3 жирных восклицательных знака. «Теперь понятно?» Джек как-то по птичьи склонил к плечу голову, а в глазах отразилось эдакое четкое желание обследовать аристократа в местной психиатрической клинике. «Круг — это 10, запомните, 10!» — выкрикнул тот. «А квадрат — это 7, не смог сдержаться и вставил я. «Молодой человек!» Растягивая слоги и смотря на меня, как на заговорившего вдруг рад таракана, возмутился профессор. «Говоря о круге в таком контексте, я имею в виду, что понятно даже индивидам, обделенным богами интеллектом, конечно же, круг иллирианский. И вообще, это был первый и последний раз. Позволишь еще раз себе такое пренебрежение по отношению ко мне? Я на дуэль вызывать не собираюсь. Ты простолюдин. Я просто запарю до смерти». Джек многозначительно посмотрел и кивнул, мол, этот может. Тут только до меня дошло, что аристократия здесь – это не для галочки. Сословное общество, пусть уже и не средневековое, но... Вспомнился галосериал «Империя», где наш современник учил с высоты 20 прожитых лет местный бомонд, который сразу в нем определил родного по голубой крови. На что тот отнекивался, закатывал кокетливо глазки и повторял загадочно, улыбаясь: «И я не такой». В реальности, в том же 21 веке, куда он провалился из-за удара молнии в верткапсулу, жизнь его вряд ли была бы долгой и счастливой. А еще тогда очень много имелось инструментов, способных привести в чувство. Всех. Я вот без них осознал, какую сейчас совершил дерзость. Ученый стоял и сверлил меня своими свиными глазками, которые наливались и наливались кровью. «Сэр Спаркс, не забывайте, что мы не обладаем необходимыми знаниями, поэтому для нас ваши, безусловно, имеющие высшую научную ценность выкладки в такой интерпретации абсолютно непонятны», произнес спокойно Джек. «Нет, поразительно. Как сплел-заплел. А до этого только бабы, водка и арго». «Так я и знал. Одни невежды вокруг». Мигом переключился тот на излюбленную тему. «И они мне, автору теории Спаркса, что-то доказывают». Сделал тот очередной круг. Остановился. Энергично несколько раз кивнул головой сам себе с такой силой, что не знаю, каким образом круглые очки с массивными стеклами удержались на носу. «Итак», он несколько раз шумно вдохнул, затем надвинул указательным пальцем оптический прибор обратно к переносице. «Давайте поговорим о главном», — вновь высказался мой товарищ. «Посмотрите сами. Допустим, ваши предметы находятся в логове варамирских ведьм. Не будем сейчас оспаривать данный тезис. 4 месяца назад, после излишней активности этих мерзких светлым богам созданий, братство провело карательную операцию силами 5 боевых звезд, 12 полных руках наказующих при поддержке паладинов братства изгоняющих, а также приданной имперской тяжелой пехоты. Общая численность с нашей стороны около 350 человек. Потрепали мы их тогда изрядно, но до самого логова не добрались, слегли на подступах. Однако тут учитывайте тот факт, что ведьмы после смерти не возрождаются, по крайней мере не в нашем мире. И давайте будем честны, на мой взгляд, если эти...» Тот пожевал губами, проглотив ругательство. «Используют ваши наработки, то сами себе своими же руками, как показала практика, организуют локальный апокалипсис и скорейший переход к своему господину. Так стоит ли рисковать жизнями людей? Напомню, из тех, кто тогда отправился в катакомбы, более 20 человек отличных ребят превратились в идиотов, пускающих слюни. И корректно ли отправлять туда низкоуровневого одиночку? И сколько вы своими посулами отняли возможности на перерождение у Тариан? А я вам скажу, 14 жизней, и 3 из них, увы, но погибли окончательно. Попали под бич разума, а у него...» Показал Джек в меня пальцем. «Всего 1 жизнь. Нет ни защиты, ничего». «Риск всегда есть, но...» Вот здесь у толстяка прорезались стальные нотки. «Но... это важнее», — категорично рубанул тот. «Раз так, почему сам туда не лезешь?» «Повторю вопрос. Как? Каким чудом во имя всех светлых богов низкоуровневый тарианин, пусть даже только, допустим, на минуту, с моей помощью проберется на 18-й ярус, когда, повторюсь, силы братства были уничтожены на 14-м?» «Я не говорю, что нужно пробираться именно в само логово. Все произойдет на 5-м, вот здесь». Неожиданно возникла 3-мерная голограмма запутанного лабиринта, где выработки пересекались с галереями и переходами и зарывались вглубь. В одной из пещер, куда вело сразу 6 выходов, мерцала красная точка, указывая конец маршрута. Аристократ же крутнулся на каблуках на месте, и вид у него был крайне озаренный. Не удивился бы, если он сейчас с воплями «Эврика» сбросил штаны и в помпасы. Тот же расплылся в улыбке и заговорщицки произнес: «А это идея! Джек, как ты смотришь на то, чтобы стать обладателем черного и красного кровопийц? Ты ведь, насколько я слышал, с сегодняшнего дня в увольнительной на 2 недели. Этого времени хватит для проверки моей гипотезы». Вот здесь мой товарищ сглотнул, а на лице промелькнула настолько дикая гамма чувств, что даже густая бородища не смогла ее скрыть. Это было и вожделение, и недоверие, и какое-то обреченное понимание. Это как безнадежность дурака, который раз за разом, терпя поражение, но лично проверял простую истину. Близок локоток, а не укусишь. Толстяк, щелчком пальцев убрав голограмму, забрался в свое кресло во главе длинного заваленного бумагами стола. Вид его сделался до нельзя сосредоточенным. «Что я предлагаю? Я предлагаю вам вместе с Диком Гарретом добраться до пятого яруса и выяснить все. Так как если простыми словами объяснить мои формулы, то все произойдет ровно через 4-5 дней или не произойдет никогда. По крайней мере там. В результате вы либо подтвердите правоту моей гипотезы, или она будет... Нет, не опровергнута, ввиду того фактора, что, может, они и не смогут внести необходимые корректировки. Но в этом у меня имеются большие сомнения». Здесь он потряс назидательно указательным пальцем. «Так как именно они захватили Элизабет, они, мы работали вместе над этим проектом, что я знаю, то и она». «Ведь было бы отлично. Главное, чтобы Бородач согласился. С ним у меня нормальные отношения, почти дружеские. Но опять, никогда не стоит забывать о его братских узах. Тараканов должно изрядно в голове ползать, и все с припиской рад». И задумался Джек, очень задумался. Он лоб в морщинах и губищами чуть шевелит, проговаривая что-то про себя. Профессор и гений от науки, где круг – это 10, затянувшуюся паузу не пытался заполнить звуками собственного голоса. И глаза прищуренные, хитрые, точно поросячьи. «Понимаю ваше горе и сочувствую ему. Ваша дочь, мисс Элизабет, была удивительной, доброй, красивой, отзывчивой, настоящей жемчужиной Уэстленда», – осторожно начал говорить Джек. «Но почему вы уверены, что она оказалась у ведьм? Наверняка слышали, город небольшой, а не далее, чем 11 дней назад, именно наша звезда уничтожила на месте преступления высшего вампира. И как показали потом следственные действия, проживал он в вашем поселении больше 6 лет. Исчезновения девственниц стали происходить как раз после пропажи вашей дочери. Увы, но несмотря ни на что, она в 99% из 100 стала жертвой этого клыкастого выродка». «Да не стала она его жертвой, не стала! Его не допрашивали? Нет? То-то! Если бы умерла Элизабет, я бы это почувствовал, она жива!» — категорично заявил тот, и веры в глазах, вера. «И вампира вы сожгли сразу, застав над жертвой, не так ли? Какой хороший вариант, чтобы списать всех жертв!» «А кто тогда? При всем моем уважении к вам, но первые 2 уровня катакомб контролируются полностью городской стражей и силами братства, третий частично. И магосеть на первых ставил сам сэр Гронвальд Темное Пламя, чтобы похитить, как вы говорите, 40 человек? Их ведь еще необходимо доставить вниз. Нет, вероятность такого стремится к нулю». «У вас все стремится к нулю, логика тоже. Начнем доказывать от противного, каким образом в Уэстленде вдруг оказался высший. А ведь тут у нас сил, следящих за обстановкой, гораздо больше, на порядке, не так ли? Но не ведьмы, нет. И всех исчезнувших вы списали на клыкастого, хотя он тут ни при чем. Как удобно, и работу показали, и население успокоили, и проблему решили». «Единичные случаи, не спорю, могут иметь место, и ведьмы порой проникают, но это не система, не массовость. Система – это 40 человек определенного возраста в течение 1,5 месяца. Для вампиров детская и девственная кровь из шеи жертвы – это соблазн и действует так, как бурая пыль на тех, кто ее вдохнул. Вот именно тогда он приобщился, когда высосал вашу дочь, а затем остальные – дело времени. Уже не мог остановиться, и здесь, так же, как с этой пылью, остановиться невозможно, необходимо наращивать и наращивать дозу». «Думаете, что хотите, устал я спорить с вашей... Не знаю даже, какое слово подобрать. Давайте сделаем так. Вы спускаетесь вниз, тем более ваш товарищ персона крайне заинтересованная в этом задании. И всем будет лучше, если я старый выживший из ума дурак. Прогуляетесь, подышите воздухом катакомб. Попутно еще может случиться так, что соберете богатые трофеи. По возвращении дополнительно получите награду от меня. И тогда я с верхней галереи прокричу, что выжил из ума. Но есть условия. Вы приложите все силы, сделаете все возможное, если я окажусь прав, чтобы уничтожить или забрать артефакты. Они главное. Расчеты важны, но они вторичны. И спасите мою девочку. Более того, я заинтересован в успехе вашей миссии, поэтому Дик Гаррот получит авансом амулет беспристрастия и средний эвакуатор с привязкой. Повторюсь, авансом. Видя его бедственное положение, дам вперед ему на экипировку 2500 реалов. Договорились? Перед глазами вспыхнуло системное сообщение. Вам предлагается выполнить квест «Подземелье ведьм». Условия. Совместно с Джеком Эллисоном подтвердите или опровергните гипотезу сэра Роя Спаркса о готовящемся темном ритуале для установления портала в Нижний мир на 5-м ярусе катакомб Уэстланда, который будет осуществлен через 4-5 суток с настоящего момента. При обнаружении его записи, а также артефактов древних, их необходимо либо уничтожить, либо доставить по адресу. Второстепенное задание. При нахождении мисс Элизабет приложите все возможные и невозможные усилия для ее спасения. Награда. Возвращение всех воплощений. 5000 реалов. Амулет беспристрастия и средний эвакуатор с привязкой. Помните, при нарушении каких-либо условий вы объявляетесь преступником. И вот здесь я очень и очень задумался, а так ли оно нужно мне? Согласно предыдущим обмолвкам системы, при присвоении статуса преступника автоматически вешалась метка зла без возможности ее снятия, но... Смотрел на этого безумца, учитывая спокойствие Джека, крепла такая уверенность, что пусть и не без проблем, но это будет выполнимым заданием. Хотя... Монету бы, монету! Орел или решка? Мутно. Очень мутно все. Товарищ встал, последовал его примеру. «Давайте сделаем так, сэр Рой Спаркс. От нашей звезды пусть и осталось пока всего 2 боеспособных человека, но я все-таки лицо, находящееся на службе. Мне необходимо уточнить, сколько точно имеется свободного времени. Если сэр Дэвид откажет, то при всем моем уважении к вам ничем не смогу помочь. Несмотря на то, что награда такая, за нее многие мастера ножевого боя продадут душу темным богам». 2 часа. У вас есть ровно 2 часа. Посмотрел серьезно Спаркс на Джека, потом перевел взгляд на меня. Затем я отменяю задание. В голосе звучала сталь. Мы поднялись на 4-й этаж донжона. Здесь, вопреки своему обыкновению, стучаться пинком или долбиться кулаком, Джек повел себя предельно корректно. Тук-тук-тук. И вообще, разговор с безумным ученым меня... Нет, не удивил. Скорее, открыл новую грань весельчака, вроде бы простоватого. С другой стороны, как я уже знал, в боевую звезду дураков не брали. Потому внимательнее надо быть, чтобы не ошибаться, и держать ухо востро. Вон и вампира поймали, который 40 человек загрыз. 6 лет среди людей жил, не тужил, паскуда. Убранство огромного помещения не выбивалось из общего викторианского стиля. Те же тяжелые шторы, кругом сукно и вычурная мебель, шкафы вдоль стен как с книгами вполне привычного формата, так и разнокалиберными фолиантами. Вокруг низкого столика расставлены 6 глубоких кресел. В 2 напротив друг друга расположились сэр Дэвид и седобородый мужчина за 50, но крепкий на вид, куда тем дубам. «Позволь представить тебе, это Дик Гаррот, про которого я рассказывал, а это мой добрый друг мэтр Алан Огненный». Представил меня аристократ. «Приятно, приятно. Познакомились». Затем, кивнув нам на свободное кресло, тот спросил. «Какими дорогами светлых богов?» Джек кратко, буквально в 2 словах, пересказал о предложении Спаркса. Молчание установилось на минуту. Первым его нарушил Алан. «Опять он чудит. Отправляли мы и расчеты, и предположения в Академию с учетом корректировок. Не можем же оставить без внимания такой сигнал». Тем более от него. 3 одинаковых запроса, и столько же раз все перепроверяли научные светила. Например, такие, как мэтр Доунвальд. Также привлекалась, как независимая сторона, Корруольд, а там научная школа одна из сильнейших в империи. Все они сходятся в одном. Вероятность правильного срабатывания портала – какие-то 0,01%. По их выкладкам для создания его в Нижний мир энергии нужно столько, 3 империи можно к нижним богам отправить. Будь она в наличии у ведьм, здесь бы давно воцарилось зло. Нас смели, а не мы к ним в гости спускались. Поэтому однозначный ответ при повторении ритуала произойдет ровно, что и в первый раз. Взрыв огромной силы. Но сэр Рой не успокоился и явился в четвертый раз. Сам командор лорд Гас показал всем, что юность и молодые годы он провел в мертвых длинных руках. Столько новых идиом не только молодое поколение узнало, но и что таить и я. А уж после того, как вы уничтожили кровососа, поймав на месте преступления, тот совсем как обезумел. Явился, теперь другую теорию выдвинул. Подумайте сами, оказывается, высшие вампиры тоже люди, и им нужно расширять повсеместно права. А кровь пьют из-за того, что находятся под гнетом имперских и братских надзирающих. И что он, повторю, чувствует? Не вампир причина бед, и не он мисс Элизабет высосал, а ведьма всему виной. Седобородый устало потер переносицу, а глаза покрасневшие, только сейчас обратил внимание. Повисло молчание. «Алан, я тоже считаю, что его опасения не имеют под собой почвы», задумчиво произнес сэр Дэвид, выбил тонкими пальцами барабанную дробь по столешнице. «Три месяца назад у сэра Роя пропадают документы, артефакты, и еще через полтора исчезает Элизабет. Если это дело рук ведьм, то почему сразу вместе все, что было нужно, не похитили?» Мисс Спаркс была ослепительной красоты с длинной шеей, настоящая аристократка, и именно эта совокупность сводит с ума высших. Трудно даже тем, кто всю жизнь под присмотром наших, удержаться при встрече, а тут вольный ветер. Увидел ее кровосос и не смог с собой справиться. Тут есть, конечно, одна подозрительная деталь. Обычно таких девушек они обращают, а не досуха выпивают. Я со своей стороны могу гарантировать, что это был одиночка, и у него не осталось ни одного птенца, что опять отражено в протоколе по данному делу. Но это, скажем так, далеко не всегда. Далеко не всегда. Тот задумался. Точно удалось установить и следующее. У него имелось 16 доноров, жителей города, которые тайно поставляли кровь за реалы. Была еще пара тех, кто оказывал услугу, на скотобойнях ее покупали, предлог – колбаса по семейному рецепту. А так как они люди, никаких к ним вопросов не возникало. Вот около полутора месяцев назад он перестал пользоваться услугами всех своих доноров. Всех. Так что... Это его рук. Точнее, клыков дело. Ведьма же нереалистично. «Сэр Дэвид, я к чему это рассказал? Моя двухнедельная увольнительная в силе? Хочу прогуляться». «Я ничего не имею против, Джек. Сходил бы с вами, все же интересно, но у меня возникли срочные дела. В них твоя помощь не потребуется. Поэтому все остается в силе. Две недели твои. Как их проведешь, твое дело. Хоть пей, гуляй, хоть работай, не покладая рук». «Но через 14 дней мы вылетаем в цитадель, так что прогуляешься. Награда, конечно, непомерная за спуск до пятого яруса, но я тебе не мать и не твой духовный наставник, совестить не буду. В любом случае в твоих руках черный и красный кровопийцы будут служить в борьбе со злом, поэтому скорее одобряю. Да и город под твоим присмотром немного окрепнет. Кстати, Дик, поздравляю с капитанством». «И еще, не далее, чем 2 часа назад со мной связалась Анна Ли. Тебе знакомо это имя?» «Знакомо ли оно мне? Убил бы!» Утвердительно кивнул. «Это хорошо. Так вот, встреться с ней, поговори. Очень прошу, не бегай. Она прибудет в Уэстленд через 4 суток. Сам понимаешь, вам нужно разрешить накопившиеся разногласия. И помни, клан у них один из сильнейших в империи, поэтому поговори». Далее, по поводу задания сэра Спаркса. Тот вновь побарабанил пальцами. «Готовьтесь, как будто решили штурмовать логово ведьм». Помолчал, в глазах же мелькнула ненависть. «Сколько таких скверн в империи пользуются тем, что сил на все не хватает? Можем только по факту действовать». «Действительно, не ошибся я. Фанатик, кто про что, а лысый про расческу». «Обижаешь, командир». Недовольно пробасил Джек. «Я не мальчик, все это нам в подкорку давно вбили». Еще там, на Терри, в школе существовала простая истина – повторение, мать учения, так что только для пользы. Квест мы взяли. Сэр Спаркс на радостях на шее мне своими руками нацепил эвакуатор с привязкой. Тот отличался от уже виденного мной тем, что можно было взять под контроль его величество Рэндом. Существовало 2 обязательных условия. Первое, ты должен побывать в том месте, куда придется тебе смертельно раненому переместиться и оставить небольшой кругляш, похожий на монету. В комплекте их шло 3. Во-вторых, быть в радиусе не более 1000 метров от места привязки. Если они не соблюдались, то амулет работал как обычно, и в катакомбах существовала вероятность, что он тебя может с одинаковой вероятностью как вверх к солнцу отправить, так и вниз ближе к ведьмам. Затем пришел черед амулета беспристрастия, темного, почти черного камня в оправе из такого же цвета металла и на такой же цепочке. Все, если присматриваться через гоглы, пестрело и сияло вязью рун. Девайс держал, как заявил Спаркс, до 2000 единиц на РМ. Я же видел в описании. Способен отразить очень сильные ментальные и пси-атаки. «Не буду вдаваться в детали», – взялся пояснять профессор. «Просто знай, выдержит 2 удара очень сильного бича разума, средних около 5, а слабый 8-9, но советую не попадать под них». Напоследок тот перевел на счет 2500 реалов, а также перекинул мне и Джеку трехмерную карту катакомб. «Это лучшее, что мне удалось достать», – заверил он нас, а на пороге добавил. «Помните, 4-5 дней, а потом будет поздно, выходить нужно завтра с утра». Джек кивнул, закрывая за собой дверь, и мы отправились в оружейное логово братства. В арсенале нас встретил сухопарый, невысокий, со шкиперской бородкой мужчина лет 60 на вид, в костюме тройки. Он недовольно глянул на моего спутника и упер руки в бока. «Куда прешься? На часы не смотришь!» «А голосище-то голосище! Басовитый, гулкий-гулкий, как в бочку гаркнул!» Не вязался с внешностью, будто кто-то чрево вещал. «Тут такое дело, мастер Максимус. Надо винтовку Дорга проапгрейдить. Пару револьверов Винсента, брейсерс, гоглы, сапоги и кольцо». Джек взял переговоры в свои руки. «Надо апгрейд? Я-то тут при каких делах?» Пожал плечами тот. Но у нас все было обговорено заранее, поэтому я извлек из кармана бутылку синего виски и протянул магомастеру. «Мы со всем почтением к опыту и времени», – прокомментировал напарник. Уже напарник. «С почитанием они!» Недобро усмехнулся тот. «Что, завтра нет? Приходи с утра, будет все по-высшему. Конечно, насколько денег хватит». Дядька, являющийся одним из лучших мастеров своего дела в Уэстленде, на спиртное покосил глазом, но больше никаких признаков идти на контакт не выказал. «Тут такое дело, край надо, с солнцем выдвигаться, а мы только сейчас об этом узнали». «Как всегда, одни и те же песни. Блеют, как глупые куры, мы не знали. Ладно, если 10 золотых еще сверху доплатите, сделаем». «Пришлось». «Знакомые револьверчики», – прокомментировал тот, когда я принялся раскладывать все на столе, куда указал заскорузлый палец. «Итак, что нужно?» «Винтовку до 5 догнать, чтобы можно было спецбоеприпас класса ЕЕ использовать. К ней обязательно модификатор на бесшумку, нежить, ниших, поглотитель и еще целик для работы ночью покрасить. Магазин расширить до 10, ремень 3-точку. Вроде с ней все». Здесь Джек был в своей епархии. Магомастер задумчиво потер подбородок. «Вы в ночную гильдию записались? Прицел не нужен, киллера?» Спросил неторопливо, из внутреннего кармана пиджака достал толстую сигару, откусил кончик, выплюнув, попав мастерски в урну в углу, и долго прикуривал от толстой спички. «Нет, мы в катакомбы». «Ага», – безразлично протянул тот. «Так что с Мэри?» – неожиданно спросил. «На респе. Из звезды только мы с сэром Дэвидом выжили». «Если вниз собрались. Глубоко, кстати, или в самый низ? Спаркс нашел таки безголовых». «Ниже 7-го не собираемся». «Советую еще уф-фонарь взять. Со 2-го вчера ребята приходили, ставили. Говорят, от кровопийц прохода нет, что не смена, пачками лезут, и до черта их. Еще заменить стандартный малый накопитель, который появится на 5-м уровне модернизации». «Как-то упустил», – престыжно сказал товарищ. «Хорошо». Тот поднял глаза к потолку и принялся шевелить губами с таким умным видом, что и мыслитель умер бы от зависти. «Итого, с тебя 1875», — сказал, как отрезал наконец-то он. Я едва не присвистнул, но промолчал, как и договаривались с напарником. «Без ножа режешь», — веско заявил Джек. «Сходи к картавому». Ухмыльнувшись, магомастер зло посмотрел на брата по ордену. «Да был один раз». «Вот то-то и оно. Сэкономил полтинник, а затем на респе оказался. Стоило того овчинка. Запомни, мастер Максимус берет за работу столько, сколько она стоит. И пока никто еще не жаловался. Тут же все на постоянной основе ставится. Не забыл? Следующее что?» «Револьверы только на бесшумку. Временно. Поглотители на них стоят. Должно хватить». «Должно у них. Должно, да не обязано. На сколько выстрелов делать?» Тот внимательно всмотрелся в револьвер. «Примерно 500». «Тогда плюсую еще 70. Поглотитель тут стоит на 120, но это ваше дело». «Пусть будет, как будет. Гоглы еще до пятерки». «Давненько не видел странниковские. Специфичная штука, хорошая вещь. Не скажу, что на пятом будешь видеть как днем, но в полной темноте без источника света очень даже пристойно. С метров трех даже цвета различать. Плюсуй 500. Тот их повертел, небрежно бросил на стол. «Ты пока этим занимайся, вот тебе еще предписание выдать по списку. Сейчас добежим до алхимиков, Дик барахло сдаст, а там до ботинок, кольца и брейсерса очередь дойдет». «Покомандуй тут мне еще, покомандуй», — ухмыльнулся тот. «Я же перевел реалы, от которых остались кошкины слезки, и мы заспешили к выходу». Магомастер дымил сигары и внимательно читал список требуемого нам припаса. Это сэр Дэвид в приказном порядке заставил Джека взять, заявил. «Если ничего там нет, то сдадите, за потраченное рассчитаешься. Если чем темные боги не шутят, получится, что сэр Рой прав, то будет чем отбиваться и все спишется. Ведь мы должны гореть, и на это мы никаких средств не пожалеем». «На седьмой они. Нашел таки Спаркс еще одних дураков». Это Максимус бухнул гулко нам в спину.